Глава 15. Гипербола или парабола? Многим, может быть, покажется удивительным, что Барбикен и его спутники так мало заботились о том, какую судьбу готовила им металлическая тюрьма, уносившая их в бесконечность эфирных пространств. Вместо того, чтобы поинтересоваться собственной участью, они проводили время за различными опытами, словно сидели в рабочих кабинетах какой-нибудь обсерватории. На это можно было бы ответить, что люди такой закалки, как они, стоят выше повседневных забот и что у них есть занятия и цели поважнее собственной жизни. Но главная причина в том, что они и не могли бы управлять снарядом, не могли бы ни остановить его полета, ни изменить его направление. Моряк управляет рулем своего корабля. Воздухоплаватель может регулировать по вертикали движение воздушного шара. Они же никакими средствами не могли воздействовать на свой экипаж. Управлять им было невозможно. Поэтому они и не проявляли бесполезного волнения и беспокойства и целиком положились, как говорят моряки, на волю стихии. Где находились они в данную минуту? В 8 часов утра того дня, который на Земле считался 6 декабря. На это можно было ответить, что находились они, несомненно, в соседстве с Луной и даже довольно близко от нее, так близко, что она представлялась им громадным черным кругом на небе. Но вычислить расстояние до Луны было немыслимо. Снаряд, движимый неведомой силой, пронесся на расстоянии 50 километров над северным полюсом Луны. Вот уже 2 часа, как они вошли в конус тени, и нельзя было установить, увеличилось ли это расстояние или сократилось. Чтобы определить скорость и направление снаряда, у них не было никакой отправной точки. Может быть, он удалился от Луны и скоро должен был выйти из полной тени. А может быть, напротив, они значительно приблизились к Луне и могли бы налететь на какой-нибудь невысокий пик невидимого лунного полушария, что, разумеется, прекратило бы их дальнейшее странствие к великому огорчению путешественников. По этому поводу возник спор, и Мишель Ардан, всегда готовый дать любое объяснение, высказал мысль, что снаряд под влиянием лунного притяжения упадет, наконец, на Луну, как падает аэролит на поверхность земного шара. «Прежде всего, далеко не все аэролиты падают на Землю», — возразил Барбикен. «А только очень немногие. Так что даже если мы и окажемся в положении аэролита, это еще вовсе не значит, что мы непременно упадем на Луну». «Но раз мы так близко от нее...» «Заблуждение», — отрезал Барбикен. «Разве ты никогда не видел падающих звезд, которые в иные месяцы тысячами исчерчивают все небо?» «Ну, конечно, видел». «Так вот, эти звезды, или, вернее, небольшие небесные тела, светятся только благодаря тому, что сильно раскаляются, проходя через атмосферные слои. А раз они пересекают атмосферу, значит, они не дальше 16 лье от Земли, и, однако же, очень редко падают на ее поверхность. Тоже применимо и к нашему снаряду. Несмотря на большую близость к Луне, он может все-таки не упасть на нее». «А тогда меня интересует, как же поведет себя в пространстве наш блуждающий вагон?» — допытывался Мишель. «Как мне кажется, на этот вопрос могут быть 2 ответа», — сказал Барбикен после минутного размышления. «Какие же?» «Снаряду предстоит выбор между 2 математическими кривыми, и оно последует по той или по другой, в зависимости от скорости движения, которую я еще не могу определить». «Ну, разумеется», — сказал Николь. «Он может пойти либо по параболе, либо по гиперболе». «Верно», — ответил Барбикен. «При одной скорости он пойдет по параболе, при другой, более значительной, по гиперболе». «Люблю громкие слова», — воскликнул Мишель Ардан. «Стоит их только услышать, как все тотчас же становится ясно. Что же это такое парабола, позвольте вас спросить?» «Парабола, друг мой», — ответил Николь, — «это незамкнутая кривая линия 2-го порядка, получающаяся от сечения конуса плоскостью, параллельной одной из ее образующих». «А, вот оно что», — произнес Мишель с притворным удовлетворением. «Это примерно траектория бомбы, выпущенной мортирой», — пояснил Николь. «Отлично. А гипербола?» — спросил Мишель. «Гипербола — тоже незамкнутая кривая второго порядка, образуемая сечением конуса плоскостью, параллельной его оси. Она состоит из двух ветвей, уходящих в бесконечность». «Скажите на милость», — воскликнул Ардан самым серьезным тоном, словно ему сообщили о каком-то необычайном происшествии. «А теперь, капитан Николь, заметь следующее. В твоей гиперболе, я хотел сказать гиперболтовне, мне больше всего нравится то, что она столь же непонятна, как и твое объяснение». Николь и Барбикен мало обращали внимания на шутки Ардана. Они пустились в научный спор. Их больше всего волновал вопрос, по какой кривой полетит ядро. Один стоял за гиперболу, другой — за параболу. Они разговаривали чистейшими формулами с бесконечным количеством иксов. Доказательства излагались таким языком, что Мишель выходил из себя. Спор действительно был горячий, и ни один из споривших, казалось, не желал уступать противнику облюбованную им кривую. Ученый спор затянулся настолько, что Мишель потерял, наконец, всякое терпение. «Хватит с вас, господа косинусы», — сказал он. «Перестанете ли вы, наконец, швыряться своими параболами и гиперболами? В этом деле меня интересует только одно. Ну, положим, наше ядро полетит по той или другой кривой. Куда же нас приведут эти кривые?» «Никуда», — ответил Николь. «То есть как никуда?» «Разумеется, никуда», — сказал Барбикен. «Ведь это же не замкнутые кривые. Ветви их уходят в бесконечность». «Ох уж мне эти ученые», — вскричал Мишель. «Обожаю ученых. Да какое нам дело, полетит ли снаряд по параболе или гиперболе, раз та и другая занесет нас в бесконечное пространство?» Барбикен и Николь не могли удержаться от улыбки. Они действительно занимались искусством для искусства. Никогда еще более бесполезный спор не происходил в столь мало подходящих условиях. Мрачная истина заключалась в том, что независимо от того, полетит ли снаряд по параболе или по гиперболе, путешественники уже никогда не попадут ни на Луну, ни на Землю. Что же могло ожидать отважных друзей в самом недалеком будущем? Если им и не придется умереть от голода или от жажды, если они не замерзнут от нестерпимого холода, то через несколько дней, когда будет израсходован весь газ, они неминуемо погибнут от недостатка воздуха. Как ни старались друзья экономить газ, его все же приходилось тратить из-за невероятного понижения окружающей температуры. Они могли еще кое-как обходиться без света, но тепло им было жизненно необходимо. К счастью, аппарат Рейзе и Риньо был весьма экономичным и для поддержания температуры в снаряде на необходимом уровне не требовалось большого расхода газа. Наблюдение через окно стало затруднительным, потому что влага в снаряде осаждалась на оконных стеклах и быстро превращалась в лед. Стекла приходилось то и дело протирать. Тем не менее, друзьям все же удалось сделать некоторые очень интересные наблюдения. В самом деле, если на невидимой стороне Луны есть атмосфера, то падающие звезды, проходя через нее, должны загораться. Если бы снаряд летел сквозь воздушные слои, то можно было бы уловить какой-нибудь звук, распространяемый лунным эхо, раскаты грома, грохот падающих лавин или взрывы действующего вулкана. Если бы какой-нибудь кратер извергал пламя, можно было бы заметить его свет. Все подобные явления, тщательно проверенные наблюдениями, значительно облегчили бы разрешение проблемы лунной природы. Барбикен и Николь, поместившись у окна, с неистощимым терпением астрономов вглядывались в пространство. Но диск Луны оставался по-прежнему нем и мрачен. Он не отвечал ни на один из вопросов пылких исследователей. Это вызвало довольно верное замечание Мишеля. «Если мы снова когда-нибудь пустимся в такое же путешествие, мы взлетим в период новолуния». «Ты прав», — ответил Николь. «При новолунии мы имели бы некоторые преимущества. Луна, повергшая в солнечном сиянии, была бы, конечно, невидимой в течение всего пути, но зато мы видели бы полную Землю. Кроме того, если бы нам опять пришлось так же облететь Луну с обеих сторон, как сейчас, невидимое ее полушарие было бы полностью освещено». «Хорошо сказано, Николь. А ты что думаешь об этом, Барбикен?» — спросил Мишель Ардан председателя. «Вот что я думаю», — серьезно ответил председатель пушечного клуба. «Если мы когда-нибудь снова отправимся в подобное же путешествие, то мы вылетим именно в то же самое время и при тех же самых условиях, что и в этот раз. Предположите, что нам удалось бы достигнуть цели. Тогда, бесспорно, лучше было бы высадиться на материке, освещенном ярким светом, чем очутиться в полушарии, погруженном в непроницаемую темноту. Ясно, что тогда наш первый бивуак на Луне нам удалось бы устроить в более выгодных условиях. Невидимую же сторону Луны мы посетили бы во время наших исследовательских экскурсий по лунному шару. Значит, мы правильно выбрали период полнолуния. Но прежде всего надо было достигнуть цели и предотвратить отклонение». «На это нечего возразить», — сказал Мишель Ардан. «Что ни говори, а мы упустили заманчивую возможность осмотреть другую сторону Луны. Кто знает, может статься, что обитатели других планет знают гораздо больше о своих спутниках, чем наши ученые о спутнике Земли». На это замечание Мишеля Ардана можно дать следующий ответ. Действительно, некоторых спутников изучить легче, благодаря их большей близости к своей планете. Обитатели Сатурна, Юпитера и Урана, если они только существуют, могут без труда установить связь со своими лунами. Четыре спутника Юпитера обращаются вокруг него на расстояниях 108 260, 172 200, 274 700 и 480 130 лье. Эти расстояния вычислены от центра Юпитера и за вычетом длины его радиуса, составляющей от 17 до 18 лье, мы увидим, что первый спутник Юпитера ближе к его поверхности, чем Луна к поверхности Земли. Из восьми спутников Сатурна четыре также ближе к своей планете. Диона находится в 84 600 лье от Сатурна, Тефия в 62 966 лье, Энцелад в 48 191 лье и, наконец, Мимас в среднем всего лишь в 34 500 лье. Из восьми спутников Урана первый Ариэль находится всего лишь в 51 520 лье от своей планеты. Таким образом, на поверхности этих трех планет наблюдения, задуманные Барбикеном на Луне, представили бы значительно меньшие трудности. И если бы обитатели этих планет отважились на такое же путешествие, как и наши друзья, им бы, возможно, и удалось исследовать невидимые полушария своих спутников. Но если они никогда не покидали своей планеты, они знают о своих спутниках не больше, чем астрономы Земли. Снаряд, между тем, описывал во мраке траекторию, для определения которой не имелось никаких данных. Барбикен никак не мог установить, изменилось ли направление ядра под влиянием лунного притяжения или под воздействием какого-то неизвестного небесного тела. Однако в положении снаряда произошла явная перемена, в чем Барбикен убедился около 4 часов утра. Перемена состояла в том, что ядро повернулось к поверхности Луны и таким образом стало перпендикулярно к ее оси. Это изменение было, несомненно, вызвано притяжением, то есть силой тяжести. Самая тяжелая часть снаряда, его дно, стала отклоняться к невидимому диску, как бы падая на него. Может быть, снаряд все-таки упадет на Луну? Может быть, путешественникам удастся достичь желанной цели? Увы, нет. На основании одного, правда, не вполне объяснимого факта, Барбикен понял, что снаряд не приближается к Луне, а движется вокруг нее по более или менее концентрической кривой. Таким фактом явилось какое-то странное сияние, замеченное Николем на горизонте темного диска. Это зарево никак нельзя было принять за свет какой-нибудь восходящей звезды. Красноватое сияние постепенно усиливалось и расширялось. Это, несомненно, доказывало, что снаряд не падает на Луну, а приближается к светящемуся пятну. «Вулкан!» — крикнул Николь. «Действующий вулкан! Извержение вулкана! Значит, Луна еще не вполне остыла!» «Да, это извержение», — подтвердил Барбикен, тщательно наблюдавший сияние в зрительную трубу. «Это может быть только вулкан. Но ведь для поддержания такого горения необходим воздух», — заметил Ардан. «Значит, эта часть Луны окружена атмосферой». «Очень возможно», — ответил Барбикен, — «но не обязательно. В вулкане, благодаря распаду некоторых веществ, образуется кислород, который и питает пламя, извергаемое в безвоздушное пространство. Мне даже кажется, что наблюдаемое нами пламя отличается именно той яркостью и силой, какие характерны для горения в чистом кислороде. А потому рано еще утверждать наличие лунной атмосферы». Огнедышащая гора была расположена приблизительно на 45 градусе южной широты невидимого лунного диска. Но к величайшему огорчению Барбикена кривая, описываемая снарядом, увлекла их далеко в сторону от зарева извержения. Поэтому путешественники и не смогли точнее установить причину виденного ими сияния. Не прошло и получаса с момента появления зарева, как оно скрылось за темным горизонтом. Изучение этого вулкана имело бы огромное значение для селенографии. Оно показало бы, что недра лунного шара еще не охладились. А там, где сохранилось тепло, могла сохраниться и растительность, и даже животный мир, несмотря на действие разрушительных стихий. Существование действующего вулкана, точно установленное земными учеными, породило бы, без сомнения, немало теорий в пользу обитаемости Луны. Барбикен задумался. Ему не давала покоя таинственная загадка земного спутника. Он пытался сопоставить свои отдельные наблюдения, как вдруг новая неожиданная встреча внезапно вернула его к действительности. Это новое космическое явление представляло не только научный интерес, но и угрожало смертельной опасностью отважным путешественникам. Внезапно в глубочайшем мраке окружающего их эфира появилась какая-то огромная масса, похожая на Луну, но Луну, сверкающую так ярко и нестерпимо, что ее свет резко пронизывал глубокий мрак неба. Эта масса шарообразной формы излучала такое сильное сияние, что снаряд был затоплен ее светом. Лица Барбикена, Николя и Мишеля Ардана, резко освещенные потоками этого ослепительного белого света, казались белесыми, безжизненными, призрачными. Подобный эффект дает искусственный свет горящего спирта с примесью некоторых солей. «Черт возьми!» — вскричал Мишель. «На нас просто страшно взглянуть. Это еще что за новая луна?» «Это болид», — ответил Барбикен. «Болид? Горящий в пустоте?» «Да». Появившийся в небе огненный шар был действительно болидом. Барбикен не ошибся. Свет этих космических метеоров, наблюдаемых с Земли, кажется обычно несколько слабее лунного. Но здесь, среди окружающего глубокого мрака, метеор слепил глаза. Источник горения блуждающих небесных тел заключен в них самих. Они не нуждаются в воздушном окружении. Некоторые болиды проходят через атмосферные слои в 2-3 ли от Земли, другие, напротив, описывают свою траекторию на такой высоте, где атмосферы уже нет. Таковы болиды, появившиеся 27 октября 1844 года на высоте 128 лье, другой 18 августа 1841 года, промелькнувший на расстоянии 182 лье от Земли. Некоторые метеоры диаметром от 3 до 4 километров обладают скоростью, достигающей 75 километров в секунду, двигаясь в направлении обратном движению Земли. По приблизительным расчетам Барбекена, летящий шар, внезапно появившийся из темноты в 100 лье от снаряда, должен был достигать 2000 метров в диаметре. Шар приближался со скоростью 2 км в секунду или 30 лье в минуту. Он летел наперерез снаряду и через несколько минут должен был неминуемо с ним столкнуться. По мере приближения болид непрерывно увеличивался. Трудно вообразить и невозможно описать чувства наших путешественников. Несмотря на их мужество, хладнокровие, на презрение к опасности, они стояли безмолвные, неподвижные, оцепенев от ужаса. Каждый нерв, каждый мускул их был напряжен до предела. Снаряд, которым они не могли управлять, летел напрямик на эту пылающую массу, раскаленную, как разверстое жерло печи. Казалось, что снаряд низвергается в огненную бездну. Барбекен схватил за руки друзей, и все трое, полузакрыв глаза, вперились в добела раскаленный астероид. Если при этом рассудок их еще был в состоянии работать, если они еще не утратили способности мыслить, они, конечно, должны были понимать, что несутся к неотвратимой гибели. Две минуты, прошедшие с момента появления болида, показались им двумя веками смертельного ужаса. Снаряд должен был с минуты на минуту столкнуться с болидом. Вдруг огненный шар, как бомба, разорвался на их глазах, но при этом совершенно беззвучно. Никакого звука, возникающего в результате воздушных колебаний в окружающей их пустоте, произойти не могло. На крик Николя друзья бросились к окнам. Какое зрелище! Чье перо, чья кисть смогли бы описать все богатства красок, развернувшейся перед ними картины? Ее можно было сравнить с жерлом развершегося кратера или с грандиозным пожаром. Тысячи сверкающих осколков всех размеров, всех цветов, всех оттенков пересекали и освещали пространство. Перед глазами друзей словно развернулся гигантский, многоцветный, сверкающий веер всех цветов радуги — желтого, оранжевого, красного, зеленого, серого. От страшного колоссального шара остались только разлетевшиеся по всем направлениям осколки, в свою очередь превратившиеся в мелкие астероиды. Некоторые из них сверкали, как сталь, другие были окружены беловатым облачком. За иными тянулся светящийся хвост космической пыли. Горящие осколки скрещивались, сталкивались, дробились на мелкие части. Некоторые из них ударялись о стенки ядра. Левый иллюминатор снаряда даже треснул от сильного удара одного из таких осколков. Снаряд, казалось, попал под дождь гранат, и каждая из них могла в одно мгновение превратить его в ничто. Астероиды излучали во всех направлениях ослепительный свет, которым было пронизано все видимое пространство. В тот миг, когда этот свет стал нестерпимо ярким, Мишель привлек к своему окну Барбекена и Николя. «Наконец-то! Невидимая луна стала видимой!» — воскликнул он. И в течение нескольких мгновений трое друзей, благодаря ослепительному потоку света, ясно разглядели таинственный диск, который впервые предстал человеческому взору. Что же различили они на расстоянии, которое невозможно было определить? Диск был окутан удлиненными полосами, похожими на облака, образующимися в сильно разряженной атмосфере. Сквозь эти облака просвечивали не только горы, но и все мелкие неровности рельефа, пики, цирки, разверстые и причудливо разбросанные кратеры, такие же, как и на видимом полушарии Луны. Затем виднелись огромные пространства, но уже не бесплодных низин, а настоящих морей, многочисленных огромных океанов, отражавших в зеркале своих вод сказочный ослепительный фейерверк, горящий над ними в эфире. И, наконец, на поверхности материков выступали обширные темные пятна, напоминающие гигантские леса, освещенные на мгновение ослепительной молнией. Был ли это мираж, иллюзия, оптический обман? Можно ли было эту на мгновение приоткрывшуюся картину научно обосновать? И, наконец, давало ли такое поверхностное и мгновенное наблюдение невидимого диска право сделать вывод о его обитаемости? Тем временем грандиозный фейерверк постепенно потухал. Отблески его мало-помалу меркли, астероиды разлетелись в разных направлениях и скрылись в беспредельном пространстве. Вселенная вновь погрузилась во мрак. Ненадолго померкшие звезды засияли на небе, и на мгновение осветившийся лунный диск снова канул в непроницаемую ночь.